Глава 2. Личные истории. Как родовые сценарии прячутся в твоих отношениях? Давайте будем честны. Часто ли вы задаетесь вопросами, почему все так? Почему я снова здесь с этими проблемами? Что я делаю не так? Эти вопросы не признак слабости или поражения, а ваша попытка понять нечто большее, и это прекрасно. Знаете почему? Потому что именно в вопросах кроется начало перемен. Но есть еще кое-что важное — заглянуть глубже. Часто мы живем с ощущением, что все зависит только от нас. Но наши истории — это всегда часть чего-то большего. Мы словно пазлы, собранные из опыта прошлого, настоящего и даже будущего. Иногда этот пазл выглядит идеально, а иногда в нем не хватает кусочка, который скрыт в глубине нашей семейной истории. Каждая из нас имеет свои вызовы, страхи, успехи и неудачи. Но что, если я скажу, что ваши трудности — это не только личный опыт? Иногда они — эхо прошлого, семейный рюкзак, который вы несете, даже не осознавая этого. Истории женщин, с которыми я работала, — это ключ к пониманию, как родовые программы и системные искажения проникают в нашу жизнь. Многое из того, что мы принимаем за свою судьбу, — это просто наследие. И хорошая новость в том, что мы можем это изменить. Но давайте начнем с настройки на этот путь. Представьте, что мы сидим за чашкой чая. Вы рассказываете мне о своей жизни, а я слушаю. И вместо советов я предлагаю пример, как зеркало, которое поможет увидеть что-то новое. Поделюсь с вами историей моей клиентки Ольги и ее страха быть собой. Когда Ольга пришла ко мне, ее главной жалобой было то, что она застряла. Она говорила: «Я не понимаю, чего хочу, не могу принимать решения, потому что боюсь ошибиться. И я не знаю, откуда этот страх». Мы начали разбирать ее историю, и оказалось, что страх Ольги быть собой уходил корнями в ее семейную систему. Ее мать, будучи талантливой художницей, так и не реализовала себя, потому что боялась осуждения, а ее бабушка, потеряв работу в сложные времена, научила дочь главному правилу: «Не высовывайся, иначе будет хуже». Эти слова бабушки стали невидимым запретом для Ольги. Каждый раз, когда она хотела проявить себя, страх осуждения возвращался. Но когда она осознала, что это не ее голос, а голос ее рода, она смогла начать действовать по-другому. Иногда наш страх или неуверенность — это не наше чувство, а семейное наследие. Осознание — это первый шаг к изменению. Но это только начало. В следующих частях мы пойдем в глубину, чтобы вы смогли не только понять свои родовые сценарии, но и начать их менять. Потому что жизнь — это творчество. Вы можете оставить старые истории позади и написать новые страницы, полные свободы и радости. Повторения всегда проявляются в ваших отношениях, которые часто представляются как заезженная пластинка. Вы встречаете новых людей, но история разворачивается по одному и тому же сценарию. Почему так происходит? Ответ кроется не в вас как личности, а во внутренних настройках, тех самых родовых программах, о которых мы говорили в первой главе. Каждый из нас носит в себе записи о том, как должны выглядеть отношения. Эти записи формируются в детстве, но их корни часто уходят еще глубже, в опыт наших предков. Если в семейной системе когда-то были предательства, боль, неразрешенные конфликты, они могут незаметно влиять на жизнь. Вы можете даже не осознавать, что выбираете партнеров, которые подходят для воспроизведения этих сценариев. Многим откликнется история Надежды. Она пришла ко мне с одной фразой: «Я устала быть второй». Все ее отношения были похожи. Мужчины либо не хотели брать на себя ответственность, либо оказывалось, что они женаты. Она чувствовала, что застряла в бесконечном круге боли и разочарований. Когда мы начали разбирать ее историю, выяснилось, что проблема вовсе не в ее выборе, как она думала. Проблема коренилась в семейной системе. Бабушка Надежды долгие годы была в отношениях с женатым мужчиной. Ее мама росла с ощущением, что любовь — это всегда борьба за внимание. Это убеждение передалось дочери, создавая внутреннюю установку. «Я недостойна быть на первом месте». Но вот что удивительно. Как только она осознала ситуацию, то поняла, что ее страх быть ненужной — не ее. Это голос прошлого, который она может заменить на новый, более поддерживающий. Как же это распознать в себе? Дам вам базу для самоанализа. Обратите внимание на повторяющиеся паттерны. Задайте себе вопросы. Почему мои отношения развиваются одинаково, несмотря на то, что люди разные? Есть ли у меня ощущение, что я не получаю то, что хочу, снова и снова? Изучите семейную историю. Попробуйте узнать больше о том, какие отношения были у ваших родителей и бабушек-дедушек. Какие уроки о любви и близости они могли передать? И, наконец, задайте себе важный вопрос. Что я на самом деле чувствую, когда думаю о своих отношениях? Чувствую ли я борьбу, недоверие, страх быть покинутой? Повторяющиеся сценарии — это не приговор. Осознание того, что они существуют, первый шаг к освобождению. Надежда смогла понять, что ее страхи и выбор партнеров были продиктованы родовыми установками. Следующим этапом стала работа с ее убеждениями, а затем осознанный выбор новых действий. Вы тоже можете это сделать. Помните, повторяющийся сценарий — это не личное наказание, а наследие, которое можно изменить. С этого момента вы можете стать автором своей истории. Теперь немного акцентируем внимание на теме финансовых трудностей. Почему они повторяются? Знаете, есть семьи, где деньги словно утекают сквозь пальцы. Или наоборот, где богатство окружено страхом и тяжестью. Это не случайность. За этим часто стоят родовые сценарии, связанные с потерями, чувством вины или страхом, который передается из поколения в поколение. Деньги в нашей жизни — это не только бумага и цифры. Они олицетворяют безопасность, свободу, возможности. Но когда на финансы наложен семейный груз, они становятся чем-то большим — символом страха, недоверия или запретов. Если твои предки переживали тяжелые финансовые времена или их благосостояние было связано с опасностью, это могло оставить отпечаток на всей семейной системе. Даже в сегодняшнем более безопасном мире твоя подсознательная память может по-прежнему срабатывать. Рассмотрим историю из моей практики, связанную с этим. Катя — успешный дизайнер, зарабатывала хорошие деньги, но привыкла экономить на себе. Поэтому каждый раз, когда она хотела сделать крупное вложение или позволить себе нечто действительно важное, ее что-то останавливало. Она твердила: «Мне кажется, что я не заслуживаю этого. Как будто что-то внутри меня говорит, это слишком для тебя». Мы начали работу с письма благодарности Кате и ее роду. Эта практика дала ей облегчение и помогла сделать шаг к изменению отношения к деньгам. Позже мы работали над ее установками. Катя училась заменять страхи на новые убеждения. Она повторяла себе: «Деньги — это безопасность. Я заслуживаю благополучия». Спустя несколько месяцев она сделала свое первое крупное вложение, почувствовав, что ее возможности больше не ограничены семейными страхами. Когда мы начали работать с ее семейной историей, то выяснили, что ее прадед был раскулачен. Его семья, потеряв все, жила с ощущением, что богатство — это не только благо, но и опасность. Эта установка передалась родителям Кати и далее ей самой. И даже в современном мире ее подсознание продолжало бояться. История Кати олицетворяет собой один из самых распространенных родовых блоков. Возможно, и в вашей семье случалось подобное. Однако необходимо учитывать, что причин в одной проблеме может быть несколько, и мы обнаруживаем и прорабатываем их слой за слоем. Проанализируйте родовые и финансовые сценарии. Посмотрите на свою семейную историю. Задайте себе вопросы. Были ли в семье истории финансовых потерь, банкротств или тяжелых времен? Как относились к деньгам родители, бабушки и дедушки? Обратите внимание на свои эмоции. Как вы себя чувствуете, когда речь заходит о деньгах? Есть ли страх или чувство, что вы не заслуживаете богатства? Обратите внимание на повторяющиеся ситуации. Бывают ли у вас периоды, когда деньги уходят без видимой причины? Есть ли ощущение, что каждый раз, когда вы начинаете зарабатывать больше, что-то идет не так? Финансовые трудности, которые повторяются снова и снова, это не просто стечение обстоятельств. Это может быть голос рода, который пытается предостеречь вас. Но вы можете сказать ему: «Спасибо за заботу, но теперь я выбираю другой путь». Работа с денежными установками требует времени и терпения, но она того стоит. Когда вы освобождаетесь от родовых страхов, вы открываете дверь к финансовой свободе и радости. Помните, деньги — это не враг. Это ресурс, который вы заслуживаете. Еще одна важная тема этой главы — трудности с доверием. Почему мы боимся открываться? Вы когда-нибудь ловили себя на том, что боитесь открыть свое сердце людям? Или постоянно ожидаете подвоха? Этот страх нередко кажется своим, внутренним, но на самом деле он может быть эхом семейной истории, переданным через поколения. Недоверие — своего рода защитный механизм, возникающий, если в семейной системе есть истории предательства, потерь или разрыва связей. Такие события способны стать травмой для целого поколения, а их отголоски могут передаваться дальше, формируя подсознательные установки вроде «доверять опасно» или «любовь приносит боль». Поделюсь историей из практики. Марина пришла ко мне с жалобой, и я не могу доверять людям, даже близким. Кажется, что если я откроюсь, меня предадут или бросят. Женщина выросла в семье, где ее отец ушел, когда ей было всего 5 лет. Он не объяснил своего поступка, и Марина осталась с ощущением, что его уход был ее виной. Мы начали исследовать ее семейную историю и выяснили, что ее дед тоже покинул свою семью. Эта боль, неразрешенная и неосмысленная, передавалась через поколения и закрепилась как страх доверия. Мы начали с работы с ее внутренним ребенком, помогая Марине почувствовать защиту и любовь. Через эту практику она поняла, что ее страх — это не она сама, а часть родовой истории, которую она в силах изменить. Как работать со страхом доверия? Вот вопросы для самоанализа. Во-первых, проанализируйте свою семейную историю. Задайте себе вопросы. Были ли в роду истории, связанные с предательством или разрывом связей? Кто из предков испытывал боль от потери близких? Во-вторых, наблюдайте за своими реакциями. Как вы чувствуете себя, когда начинаете сближаться с кем-то? Есть ли ситуации, когда вы закрываетесь, даже если для этого нет очевидных причин? И, наконец, разделите свое и чужое. Осознайте, что страхи могут быть наследием рода, а не вашими личными убеждениями. Это поможет начать их отпускать. Через несколько месяцев работы Марина стала замечать, что ее страх доверия уменьшился. Она научилась разделять свои чувства и семейную память. Однажды она сказала: «Я впервые чувствую, что могу позволить себе быть уязвимой. Это не делает меня слабой, а наоборот, сильной». Страх доверия — это не приговор. Это история, которую вы можете изменить. Осознание того, что этот страх не ваша вина, а часть родового наследия, дает возможность освободиться. Помните, что доверие — это выбор, который начинается с небольшого шага. Начните с себя, с того, чтобы доверять своему внутреннему голосу и собственным желаниям. Когда делаете это, мир вокруг начинает меняться вместе с вами. Теперь настала ваша очередь. Предлагаю выполнить несколько практических упражнений, которые помогут вам осознать сценарии, чтобы начать менять их. Это не просто задание, а путь к себе. Практика 1. Карта повторяющихся сценариев. Подготовьте материалы. Возьмите лист бумаги или блокнот, цветные ручки или карандаши. На листе нарисуйте три круга: отношения, финансы и эмоции. Заполните каждый круг. Ответьте на вопросы для каждого аспекта. Какие ситуации повторяются в вашей жизни? Например, отношения. Меня часто обманывают. Я всегда выбираю партнеров, которые меня не ценят. Финансы. Я боюсь тратить деньги. Мне сложно сохранить заработанное. Эмоции. Я часто чувствую вину. Мне сложно радоваться своим достижениям. Проанализируйте связи. Посмотрите на круги. Пересекаются ли их темы? Какие эмоции вызывают эти сценарии? Ответьте на главный вопрос. Какие установки из прошлого могут стоять за этими ситуациями? Практика 2. Анализ родовых историй. Исследуйте семейные корни. Поговорите с родственниками или вспомните, что вы знаете о своей семье. Какие события часто повторялись? Например, разводы, потери, предательства. Как относились к деньгам в семье? Например, деньги — это всегда риск. Богатство привлекает проблемы. Какие убеждения о любви вы слышали в детстве? Возможно, такие как «любовь — это всегда боль». Настоящая любовь требует жертв. Напишите ключевые моменты. Составьте небольшую таблицу или список событий, которые находят отклик в вашей жизни. Практика 3. Письмо своему роду. Создайте пространство. Найдите спокойное место, где вы можете побыть наедине с собой. Начните писать. Напишите письмо своему роду, где поблагодарите предков за опыт и силу, которую они передали вам. Выразите уважение к их испытаниям. Напишите, что готовы строить свою жизнь иначе. Например, «Дорогие мои предки, спасибо вам за все, что вы пережили. Я уважаю ваш опыт и то, как вы справлялись с трудностями. Но я выбираю жить по-новому. Я освобождаюсь от страхов и убеждений, которые больше мне не служат. Я принимаю силу и мудрость своего рода и использую их для построения счастливой жизни». Прочитайте письмо вслух. Это поможет не только осознать его, но и закрепить эти слова в своем подсознании. Практика 4. Найдите свои зеркала. Вспомните свои главные страхи и сомнения. Запишите, что вас останавливает в жизни. Это может быть страх ошибки, боязнь критики или чувство, что вы недостаточно хороши. Задайте себе вопросы. Есть ли в семье кто-то, кто мог чувствовать то же самое? Какие фразы вы слышали от родителей или бабушек-дедушек, которые могли укрепить этот страх? Запишите свои наблюдения. Например, моя бабушка говорила, что счастье нужно заслужить. Я понимаю, что это убеждение делает меня несчастной, потому что всегда думаю, что делаю недостаточно. Практика 5. Разбор своего сценария. Попробуйте выполнить это упражнение, чтобы разобраться в своих повторяющихся сценариях. Составьте список своих прошлых отношений. Для каждого партнера напишите, что вас привлекло в этом человеке, как развивались отношения и чем они закончились. Проанализируйте общие черты. Есть ли повторяющиеся элементы? Например, мужчины, которые избегают обязательств. Или отношения, где вы чувствуете себя неценной. Напишите, что хотите вместо этого. Опишите отношения, которые считаете здоровыми и гармоничными. Это поможет осознанно выбрать новый сценарий. Практика 6. Работа с денежными установками. Попробуйте выполнить это упражнение, чтобы разобраться со своими финансовыми убеждениями и сценариями. Шаг 1. Исследование истории семьи. Возьмите лист бумаги и напишите, что вы знаете о финансовой истории своей семьи. Были ли моменты финансового подъема или падения? Что говорили родители о деньгах? Например, деньги — это зло, или деньги даются тяжело. Шаг 2. Анализ своих установок. Ответьте на следующие вопросы. Какие убеждения о деньгах живут в вашей голове? Как эти убеждения влияют на ваши действия? Например, вы можете бояться больших покупок или, наоборот, слишком легко тратить. Шаг 3. Благодарность и признание. Напишите письмо своему роду, выразив благодарность за все, что ваши предки пережили. Это поможет признать их опыт и начать отделять его от своей жизни. Например, «Дорогие предки, я благодарю вас за все, что вы сделали, чтобы выжить в трудные времена. Я уважаю вашу боль и потери, но выбираю жить по-новому. Я разрешаю себе принимать деньги с легкостью и радостью». Практика 7. Возвращение доверия. Шаг 1. Работа с внутренним ребенком. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Закройте глаза и представьте себя ребенком. Спросите у своего внутреннего ребенка: «Чего ты боишься? Что тебе нужно, чтобы почувствовать себя в безопасности?» Представьте, как обнимаете его и говорите ему: «Ты в безопасности. Я здесь, чтобы защитить тебя». Шаг 2. Напишите письмо своей семье. Напишите письмо своим предкам, которые могли испытывать боль и страх. Поблагодарите их за опыт, который они передали, и за все, что пережили. Скажите им, что освобождаете их от боли, а себя — от страха доверия. Например, «Дорогие бабушка и дедушка, я благодарю вас за все, что вы пережили. Я уважаю вашу боль, но выбираю жить по-новому. Я позволяю себе доверять людям и строить отношения без страха». Шаг 3. Замените старые установки на новые. Каждый раз, когда вы чувствуете недоверие, повторяйте себе: «Я в безопасности. Доверять — это нормально. Я выбираю открываться людям». Каждая история, которую вы носите в себе, заслуживает внимания и любви. Осознание — это первый шаг к свободе. Вам не нужно больше быть пленниками своей истории. Помните, разорвать цепь повторений можно, но это требует времени, терпения и честности перед собой. Я с вами на этом пути, и вы обязательно справитесь.